Днем я подъехал в клуб и побродил по причалам, определяя места возможных засад, секторов обстрела, варианты отхода. Со стороны казалось, что я рассматриваю сооружения и яхты. Ко мне подошел пожилой человек в довольно дорогой одежде и поинтересовался, что меня так заинтересовало. Сунерста — маленький поселок, а язык у Свенсона длинный. Это хозяин клуба, господин Стенберг, Хуго Стенберг, и он не хочет продавать семейный бизнес. Я вынул из кармана фотографии причалов в Туне, и мы около часа обсуждали, чьи же идеи лучше, где причальных линий требуется меньше, как и за счет чего увеличить стоянку для автомобилей. И прочую ерунду, которая меня не очень интересовала, но требовалось и подкрепить легенду. И посмотреть те места, которые я еще не посмотрел. Расстались мы в ресторанчике, где пропустили по кружечке противного шведского пива местного разлива, похлопывая друг друга по плечу и обращаясь друг к другу по имени, несмотря на разницу в возрасте. Коллеги, черт возьми, и старые яхтсмены. В 14:00 центр передал Краузе только условную фразу, что отмен нет. В 17:30 я подъехал на улицу Сеглваген, поставил машину так, чтобы видеть площадку перед рестораном. Хорьх с Пассоненом подъехал в 18:20. Кроме водителя в машине никого не было. Номера шведские. Ни людей, ни машин за ним не приехало. Я понаблюдал, затем развернулся и проехал мимо улицы Скарнольм. Наблюдения я не обнаружил. Объехав по кругу, поставил машину на стоянку на противоположной стороне от машины Финна. Медленно вошел в полутьму ресторана. На столике Саши стоял сигнал, чисто. Интересно, что придумал старый Пассонен? Я прошел к своему столику, но увидел приглашающий жест генерала. Он показывал мне на стул напротив себя. «Составьте мне компанию, молодой человек. Иногда бывает интересно послушать, что думают молодые о судьбе мира». «Здравствуйте, господин генерал. По всей видимости, то же, что и пожилые люди». «Присаживайтесь, господин полковник. Не скажите, если бы не война, разве бы вы имели сейчас звание полковника? Как это по-русски? Или грудь в крестах, или голова в кустах?» «У вас отличное произношение. Академия Генштаба Его Императорского Величества». «Серьезная рекомендация, господин генерал». «У вас школа ГРУ, насколько я понимаю. Не хотите стать настоящим военным?» «Просто пока некогда». «Нет, у вас блестящая карьера, можно позавидовать». В этот момент подошел Саша, и мы отвлеклись, заказывая еду и напитки. Судя по всему, генерал не знал Сашу, потому что внимания на него не обратил, хотя гусь он тертый, мог и классно сыграть. Посмотрим по ходу пьесы. Пассонен разлил по рюмкам водку и предложил тост за звание полковника и за скорейший разгром армии Манштейна. «Честно говоря, я не ожидал от вас такого. Мне казалось, что это непреодолимое препятствие для начала переговоров, а это была серьезная угроза. Его считают одним из лучших стратегов у Гитлера, а вы заманили его в простейшую ловушку, выдвинув вперед небольшие силы и хорошо спрятав основные оборонительные сооружения. Я смотрел аэрофотоснимки Батецкого. Там были видны разрушения при штурме, вывороченные доты и дзоты, и никаких следов восстановительных работ. Наши аналитики также пришли к выводу, что кроме узкой оборонительной полосы вдоль берега Луги, там ничего нет, дыра в обороне. А справа, у Новгорода, вовсю восстанавливается и строится укрепление. Когда Манштейн ударил в том месте, казалось, что он в шаге от полного успеха. «Да, мы маскировали обломками восстановленные уры в районе Батецкого», — улыбнулся я. «Вы, господин полковник, показали себя очень обязательным человеком и последовательным. Так что с вами приятно вести переговоры, когда знаешь, что партнер надежен. Вторая проблема, которая стояла передо мной, это настроение в нашем обществе и нашей армии. Довольно большое число людей поддерживало реваншистское настроение. Делая доклад в парламенте, я даже и не рассчитывал, что найду поддержку в правом крыле, которое на тот момент составляло большинство. Считал, что Рамсай выступит против завершения войны, тем более что Гитлер занял довольно значительные территории в западной части СССР и еще достаточно силен. Неожиданно. А он выступил сразу после меня. Рамсай сказал фактически то же самое. Для ведения длительной войны у нас нет ни средств, ни ресурсов. 3 дня назад парламент утвердил его кандидатуру на пост министра иностранных дел Республики Финляндия и поручил ему начать переговоры с СССР о перемирии. Я был у него на аудиенции и доложил о наших с вами контактах. Я здесь с его разрешения и хотел бы вас познакомить лично. Если вы не возражаете и имеете полномочия на эту встречу. Единственное, он бы не хотел, чтобы на встрече кто-либо присутствовал, кроме него. В том числе и я. Меня уполномочили только договориться о встрече и обеспечить безопасность. Здесь, в Швеции, очень сильны позиции Абвера. Надеюсь, что вы не будете возражать против присутствия моих людей, но только на улице. Я не считаю это необходимым, господин генерал. Достаточно обычной охраны министра. Место тут тихое. А вы предлагаете встретиться с ним здесь? Место не очень подходящее. Ресторанчик, конечно, уютный, но я не уверен, что министр согласится ехать в Упсалу. Он планировал встретиться с вами в Стокгольме. Там обеспечить безопасность министра будет гораздо сложнее. Да и я нахожусь здесь легально, поэтому эта встреча может откровенно помешать мне. Ведь у владельца яхт-клуба вряд ли есть общие интересы с министром иностранных дел. А так, привозите министра сюда, берете яхту, немного покатаетесь, затем обед или ужин, а я завсегдатай этого ресторанчика. Случайная встреча. Подойду к нему взять автограф. Самое пустое время в ресторане с 16 до 18 часов. Во всех остальных случаях мне придется сразу же уходить на нелегальное положение. Договорились? Да, в осторожности вам не откажешь, полковник. Обговорив остальные детали, мы расстались. При этом я вышел первым из ресторана и сразу же уехал в Упсалу. Вернулся через 3 часа, поужинать и передать Саше шифровку для центра вместе с купюрами. До него получил отчет о посетителях после переговоров. Кроме 6 человек, постоянных посетителей ресторана, никого не было. Вечером центр известил Краузе, что Пасонен вышел на связь, сообщил о контакте и назначил встречу с Рамсаем на 16 часов ближайшую субботу. Почти 3 дня на подготовку. Я перенес время появления в ресторане на 15:45, поделившись в разговоре с барменом, что мне так удобнее, да и вообще не люблю скопление народа, ну разве что по вечерам. Сообщил в центр о подозрениях, что Пасонен пытался создать условия, чтобы отход происходил через него, так как после контакта с Рамсаем в Стокгольме уходить бы пришлось в Финляндию. Причина, почему он пытался прокачать меня, осталась неизвестна. Но, может быть, просто проверял, действительно ли я являюсь руководителем направления и мою способность правильно и быстро проигрывать ситуацию. Плюс, вполне вероятно, что он подсказывал мне вариант отхода на случай провала. Сам Алладар Пансонен мне понравился. Человек явно знает себе цену и может оценивать других людей. Но, как у любого руководителя, у него выработалась привычка делать так, как ему удобно. То, что он приехал один, показывает то, что его позиции в Швеции достаточно сильны. То, что Рамсай неожиданно для генерала поддержал его, ему явно понравилось. Но быстрый переход Рамсая в министры иностранных дел говорит о том, пошла большая игра, в которую обязательно вмешается Британия. Однако возможности Великобритании сейчас не слишком велики. Немцы плотно перекрыли проливы, остается только авиация, но Финляндия дальше от Германии, чем сам остров. Никуда Финляндия не денется. Ее прошлое и будущее слишком плотно связаны с нашей страной.